Жорж Сименон. Пережитые мною драмы. Советская Россия. 19 апреля 1981 года. Сименон обеспокоен экономической экспансией Америки в Европу и будущем Европы, если не произойдут коренные перемены в создавшейся ситуации. Мы превратились в обширнейшую колонию американской индустрии потребления. Все эти межнациональные корпорации, пустившие корни в Европе, берут начало в Америке. Все мы рабы монополий, принуждающих нас к потреблению. Посмотрите, например, на Южную Америку, продолжает он. Только сегодня господин Рейган заявил о своем намерении послать войска в Сальвадор. А мы должны примириться с тем, что завтра там, возможно, погибнут 30 или 40 тысяч человек, с негодованием заключает Сименон. 13 февраля 1983 года Жоржу Сименону исполнилось 80 лет. Он полон творческой энергии. В 1981 году писатель завершил большую книгу «Историю собственной жизни». Он по-прежнему не отключается от тревог и страстей большого мира. Живо отзывается на них. Как всегда, его волнует участь простых людей, их настоящее и будущее. В связи с этим он щедро делится в интервью своими раздумьями о роли писателя в современном общественном процессе. Пока существует общество потребления, по-моему, будет сохраняться и основа для социальных конфликтов, войн и взаимной ненависти. Сила современного писателя, его воздействие на читателя, связанное с правильной оценкой сущности социальных явлений. Иллюстрируя этот тезис, Сименон привел в качестве примера известного американского писателя Джона Стейнбека, который в романе «Грозди гнева» очень хорошо отразил период великого кризиса в Соединенных Штатах Америки. Однако, потеряв чувство реальности и оторвавшись от действительности, Стейнбек в период агрессии Соединенных Штатов во Вьетнаме фактически оправдывал неоколониалистскую войну против вьетнамского народа. «Главное для писателя, — сказал нам Сименон, — понять действительные побуждения человека, мотивы его действий и поступков. Современное западное общество построено исключительно на стремлении к наживе, которое является, по сути, его движущей силой. Поэтому отношение в нем строится на принципах жестокого соперничества и взаимного недоверия. В этих условиях задача писателя – содействовать установлению нормальных и гуманных отношений как в первичной ячейке общества семье, так и в отношениях между социальными системами. Шрайбер.